О. Генри. Шерше ля фам. Робинс и Дюмар, репортеры, первые газеты «Пикайюн», а второй «Пчелы», старой французской газеты, жужжащей уже около столетия, были добрыми друзьями. Дружба их была испытана многими годами, пережитых вместе радости и горести. Они сидели в маленьком, посещаемом главным образом креолами, кафе «Мадам Тибо» на Дюмен-стрит, где они обыкновенно встречались. Если вам знакомо это кафе, вы не можете не вспомнить о нем с чувством удовольствия. Оно небольшое и темное, с маленькими полированными столиками, сидя за которыми вы можете пить самый лучший кофе во всем Новом Орлеане, а также абсент, не хуже, чем у Сазерака. Полная и любезная мадам Тибо восседает за конторкой и принимает от вас деньги. Племянницы мадам, Николет и Мэма, в прелестных передничках с нагрудниками подают вам напитки. Дюмар пил свой абсент маленькими глотками, полузакрыв глаза, плавая в облаках дыма своей папиросы с чисто креольским сладострастием. Робинс просматривал утренний выпуск «Пикайюн», разыскивая в нем, как это свойственно молодым репортерам, промахи в верстке газеты и исправления, внесенные полным зависти к нему редактором в доставленный им материал. Его взгляд упал на следующие строки в отделе объявлений, и с восклицанием удивления он прочел их вслух своему другу. «Публичный аукцион. Сегодня в 8 часов будет продаваться с торгов все имущество сестер-самаритянок в доме, принадлежащем этому ордену, на Баком-стрит. Будет продаваться земля, дом и вся обстановка его и церкви». Это объявление послужило для обоих друзей поводом вспомнить один случай из их репортерской практики, произошедший около 2 лет назад. Они припоминали все отдельные инциденты, повторили все свои старые догадки и теперь снова обсуждали этот случай с изменившейся с течением времени точки зрения. В кафе не было посетителей, кроме них. Тонкий слух мадам уловил их разговор, и она подошла к их столику. «Разве не из-за потерянных ею денег? Не из-за ее таинственно исчезнувших 20 000 долларов началось все это дело?» Все трое вновь занялись давно забытой тайной, вновь перемалывая, как старую сухую мекину, все давно отброшенные, как негодные, прежние предположения. В этой самой церкви дома сестер-самаритянок Робинс и Дюмар во время своих тщетных поисков ключа к разгадке этой тайны стояли, смотря на золоченую статую Святой Девы. «Вы пхавы, мальчики», — промолвила, резюмируя все сказанное, мадам. «Этот мосье Маген очень нехороший человек. Все уверены, что он украл деньги, которые я дала ему на сохранение. Да, он, очевидно, пхамотал их, так или иначе». Мадам с широкой улыбкой одобрения посмотрела на Дюмара. «Я хорошо поняла вас, мосье Дюмар. Когда вы пришли просить меня сообщить вам все, что я знаю о мосье Махене. О, да, я знаю, что в большинстве случаев, когда у таких людей пропадают деньги, вы говорите «шахше ля фам». Здесь замешана какая-нибудь женщина. Но с мосье Махен это не так. Нет, мальчики, это не так. До самой своей смерти он считался святым. Вы, мосье Дюмар, с таким же успехом можете пытаться найти эти деньги в статую Святой Девы, которую мосье Маген поставил в церкви этих 5 сёр. Как пытаться найти в этом деле хотя бы 1 фам? При последних словах мадам Тибо Робинс слегка вздрогнул и искоса бросил проницательный взгляд на Дюмара. Креол спокойно сидел и задумчиво следил за кольцами дыма, поднимавшимися от его папиросы. Все это происходило в 9 часов утра. Через несколько минут друзья расстались и направились каждый по своей дороге к своим дневным занятиям. В Новом Орлеане хорошо помнят обстоятельства смерти мосье Гаспара Морена, умершего в том городе. Мосье Морен занимался художественными ювелирными работами в старом французском квартале, и пользовался в городе всеобщим уважением. Он происходил из одного из старейших французских родов и был известен как антиквар и любитель древностей. Ему было около 50 лет, и он был холостяком. Он жил спокойно и с комфортом в одной из этих старых гостиниц на Роял-стрит. Однажды утром его нашли мертвым в его номере, и причина его смерти осталась невыясненной. Когда разобрались в его делах, выяснилось, что он фактически несостоятелен. Его товаров и личного имущества с трудом хватило на покрытие его долгов, чтобы оградить память о нем от общественного осуждения. Затем выяснилось, что мадам Тибо, служившая когда-то экономкой в семье Морен, доверила ему сумму в 20 тысяч долларов, полученную ею в наследство от родных, проживающих во Франции. Самые тщательные расследования друзей покойного и властей не смогли открыть, куда девались деньги. Они исчезли бесследно. За несколько недель до своей смерти мосье Морен взял всю сумму золотом из банка, в который она была временно внесена, как он объяснил мадам Тибо, пока он искал для этого капитала верное помещение. Память о мосье Морене таким образом оказалась опозоренной навсегда бесчестным поступком, а мадам Тибо была, конечно, безутешна. Вот тогда-то Робинс и Дюмар, каждый как представитель своей газеты, приступили к одному из тех упорных частных расследований, к которым за последние годы стала прибегать пресса. «Шерше ля фам!» — сказал Дюмар. «Да, это совершенно верно», — согласился Робинс. «Все пути ведут к женщине, и мы найдем ее». Они исчерпали все сведения персонала гостиницы, в которой жил мосье Морен, начиная с мальчика для побегушек до самого владельца. Затем они вежливо, но упорно расспросили всех родственников покойного до самых отдаленных. Они ловко подвергли допросу служащих покойного ювелира и ходили по пятам его покупателей, стараясь получить от них сведения о его привычках. Подобно собакам-ищейкам, они обнюхивали каждый шаг предполагаемого преступника, сделанный им по ограниченным и однообразным тропам его жизни. В результате их трудов мосье Морен предстал перед ними человеком беспорочным. Против него нельзя было выставить ни одной слабости, которую можно было бы истолковать как преступную наклонность, ни одного уклонения с праведного пути, ни намека даже на пристрастие к женскому полу. Его жизнь была регулярна и лишена удовольствий, как жизнь монаха. Его привычки были просты, и он их ни от кого не скрывал. По мнению всех знавших его, он мог служить примером добродетели и скромности и отличался щедростью и отзывчивостью. «Что же теперь?» — спросил Робинс, перелистывая свою чистую записную книжку. «Шерше ля фам», — сказал Дюмар, закуривая папиросу. «А как относительно леди Белларс?» Леди Белларс в этом сезоне была лучшей представительницей женского пола на скачках. Будучи существом женского пола, она была капризна и изменчива, и несколько человек в городе, верившие в то, что она им не изменит, проиграли за нее большие суммы. Репортеры исследовали и это указание. «Мосье Морен?» «Конечно, нет. Он даже никогда не бывал на скачках. Это не такой человек». «Не бросить ли нам это?» — предложил Робинс. «И не предоставить ли заняться этим делом отделу шарат и ребусов?» «Шерше ля фам!» — напевая, сказал Дюмар и протянул руку за спичкой. «А не попытаться ли у этих сестер? Как они там называются?» Во время расследования выяснилось, что мосье Морен особенно почитал этот благочестивый орден. Он щедро поддерживал его, и церковь этого ордена была его излюбленным местом молитвы. Говорили, что он ежедневно ходил туда возносить свои молитвы у алтаря. Действительно, казалось, что к концу его жизни все его мысли были заняты исключительно религиозными вопросами, даже, может быть, в ущерб его коммерческим делам. Робинс и Дюмар отправились туда и позвонили у узкой двери в гладкой каменной стене, сурово смотревшей на Бакомб-стрит. Старушка подметала церковь. Она сказала им, что сестра Фелисите, настоятельница ордена, сейчас молится у алтаря на Амвоне. Через несколько минут она выйдет оттуда. Альков отделяли от взоров тяжелые черные драпировки. Они стали ждать. Вскоре драпировки раздвинулись, и сестра Фелисите вышла. Она была высокого роста, худая, костлявая и некрасивая, в черном платье и в строгом чепце ордена, что придавало ей несколько трагичный вид. Робинс, репортер из типа ни перед чем не останавливающихся, но лишенных такта и деликатности, начал говорить. Они являются представителями прессы. Дама, вероятно, слышала о деле Морена. Необходимо ради справедливости к памяти покойного узнать истину об исчезнувших деньгах. Известно, что он часто посещал эту церковь. При создавшемся положении всякие сведения о привычках и вкусах мосье Морена, о его друзьях и прочем, будут весьма ценны для посмертного оправдания его. Да, сестра Фелисите об этом слышала. Все, что она знает, она с радостью сообщит, но знает она очень мало. Мосье Морен был хорошим другом ордена, жертвовал ему суммы, иногда доходившие до $100. Орден вполне самостоятельный и всегда зависел в своей благотворительной деятельности от частных пожертвований. Мосье Морен пожертвовал в церковь серебряные подсвечники и облачение на алтарь. Он каждый день приходил молиться в церковь и иногда оставался здесь целый час. Он был пламенным католиком, посвятившим себя благочестию. Да, еще в алькове стоит статуя Святой Девы, которую он сам вылепил и отлил, и пожертвовал ордену. Ох, как жестоко бросать тень на память такого прекрасного человека. Робинс сам был глубоко огорчен этими обвинениями. Но до тех пор, пока не будет выяснено, что сделал мосье Морен с деньгами мадам Тибо, вряд ли удастся заткнуть рот клевете. Иногда, даже очень часто, в делах подобного рода бывает, как говорят, замешана женщина. Совершенно конфиденциально. Если, может быть, сестра Фелисите строго взглянула на него своими большими глазами. «Была одна женщина», — медленно проговорила она, «перед которой он преклонялся, которой он отдал всю свою душу». Робинс в восторге принялся искать свой карандаш. «Вот эта женщина!» Неожиданно задушевным, глубоким тоном проговорила сестра Фелисите. Она протянула свою длинную руку и раздернула драпировки алькова. Внутри алькова была ниша, освещенная мягким светом, вливавшимся через окно из цветного стекла. В углублении голой каменной стены стояло изображение Святой Девы цвета чистого золота. На Дюмарга, чисто внешнего католика, этот момент произвел сильное впечатление своей торжественностью. Он склонил на мгновение голову и перекрестился. Робинс, бормоча невнятные извинения, в замешательстве отступил. Сестра Фелисите задернула драпировки, и репортеры ушли. На узком каменном тротуаре Баком-стрит Робинс с неуместным сарказмом обратился к Дюмару. «Ну, что же дальше? Шерше ля фам?» «Абсент», — сказал Дюмар. Слова мадам Тибо задали новую работу главе Робинса. «Разве в самом деле так невероятна мысль, что религиозный фанатик пожертвовал свое имущество, или, вернее, имущество мадам Тибо, обратив его в статую, материальный символ пожирающего его благочестия? Во имя служения Богу совершались гораздо более странные поступки. Разве невозможно, что пропавшие тысячи ушли на отлитие этой сияющей статуи? Разве нельзя допустить, что ювелир отлил ее из чистого драгоценного металла и поставил ее там с мыслью, зародившейся в его несколько расстроенных мозгах, снискать милость святых и проложить путь к своему личному богатству? В этот же день, без 5:03, Робинс входил в дверь церкви ордена сестер-самаритянок. Он увидел здесь, в тусклом освещении, толпу человек в 100, собравшуюся на аукцион. Большинство собравшихся были членами различных религиозных орденов, священниками и людьми духовного звания, явившимися сюда с целью купить церковную утварь и принадлежности, и тем спасти их от поругания неверующих. Другие же, деловые люди или комиссионеры, пришли с целью купить недвижимость. Клерикального вида господин вызвался вести торги и внес в обязанности аукциониста изысканную речь и благородное достоинство манер. После того, как были проданы несколько незначительных предметов, двое служителей вынесли статую Святой Девы. Робинс первый предложил $10. Толстяк в одежке священника предложил 15. Голос из противоположной части поднял цену до $20. Все трое поднимали цену, поочередно добавляя по 5, пока предложение не достигло $50. После этого толстяк сдался, а Робинс, решившись на рискованный удар, поднял цену до 100. «150!» — сказал голос из противоположной части зала. «200!» — храбро перебил его Робинс. «250!» — быстро крикнул его противник. Репортер замялся на мгновение, соображая, сколько он сможет занять у своих товарищей по редакции и сколько ему удастся выманить у управляющего конторой в счет жалования на будущий месяц. «300!» — предложил он. «350!» — произнес его противник более громким голосом. Робинс нырнул в толпу, в сторону, откуда раздавался голос, и свирепо схватил его обладателя за воротник. «Ах, идиот ты некрещеный!» — прошипел Робинс над самым его ухом. «Купим пополам!» «Согласен!» — спокойно сказал Дюмар. «Я не сумел бы собрать $350, даже если бы мне дали разрешение на производство обыска у всех моих друзей, но половину выставить я могу». «Что тебя дернуло набавлять цену против меня?» «Я думал, что я единственный дурак в этой толпе», — объяснил Робинс. Никто больше не надбавил, и статуя осталась за синдикатом из 2 репортеров. Дюмар остался охранять добычу, а Робинс побежал выколачивать из ресурсов и кредитов обоих нужную сумму. Вскоре он вернулся с деньгами, и двое мушкетеров погрузили свою драгоценную поклажу и направились с нею к Дюмару, занимавшему комнату поблизости, на Шартер-стрит. Они втащили ее, завернутую в скатерть, по лестнице и поставили на стол. Она весила не меньше 100 футов, и если бы их смелая теория оказалась правильной, эта стоящая перед ними статуя стоила бы 20 000 золотых долларов. Робинс сдернул скатерть со статуи и открыл свой перочинный ножик. «Сокри!» — вздрогнув, пробормотал Дюмар. «Это мать Христа! Что ты собираешься делать?» «Заткнись, Иуда!» — холодно сказал Робинс. «Теперь уж поздно думать о спасении твоей души». Уверенной рукой он отколол кусочек от плеча статуи. На месте осколка они увидели тусклый сероватый металл. Статуя была покрыта, по-видимому, только тонким слоем позолоты. «Свинец!» — объявил Робинс и швырнул свой ножик на пол. «Позолота!» «К черту ее!» — крикнул Дюмар, забыв все свои угрызения совести. «Пойдем выпьем!» Они направились в кафе «Мадам Тибо». Вероятно, мысли мадам в этот день были заняты воспоминаниями о старых услугах, оказанных ей обоими молодыми людьми. «Вы не должны сидеть за этим столом», — вмешалась она, когда они собрались сесть на свои места. «Да-да, мальчики! Нет-нет! Я хочу, чтобы вы пришли в эту комнату, как мои трес бонзами. Да, я сама приготовлю для вас анизет и великолепный кофе-рояль. Я люблю угощать моих друзей. Да, пожалуйста, походите сюда». Мадам провела их в маленькую заднюю комнату, куда она иногда приглашала особенно почетных гостей. Она усадила их в удобные кресла около открытого большого окна, выходящего на двор, и поставила между ними маленький столик. С гостеприимной суетливостью она принялась приготовлять обещанные напитки. Репортеры в первый раз удостоились чести быть допущенными в это святилище. В комнате царил полумрак, среди которого блестели вещи из дорогого полированного дерева, стекла и металла, которые так любят креолы. С маленького двора доносились вкрадчивые звуки крошечного фонтана. Трепещущие листья банана, растущего около окна, раскачивались в такт капающей воде. Роббинс, будучи по натуре исследователем, окинул любопытным взором всю комнату. Вероятно, от какого-нибудь предка-дикаря мадам унаследовала любовь к грубому и яркому в обстановке. Стены были украшены дешевыми литографиями, пестрыми пасквилями на природу, отвечающими вкусам буржуазии, поздравительными открытками, красочными газетными приложениями и образцами художественных реклам, рассчитанных на доведение зрительных нервов, смотрящего на них, до состояния обалдения, чтобы подчинить его себе. Пятно чего-то непонятного среди всего остального, яркого и вполне ясного, озадачило Роббинса. Он встал и подошел ближе, чтобы рассмотреть это на более близком расстоянии. Затем он, как бы от слабости, прислонился к стене и воскликнул. «Мадам Тибо! О, мадам! С каких пор... О, с каких пор у вас вошло в привычку оклеивать стены государственными 4-процентными обязательствами, обеспеченными золотом достоинством в $5000? Скажите мне, это сказка Гримма, или мне следует обратиться к окулисту?» При этих словах мадам Тибо и Дюмар подошли к нему. «Что вы говорите?» — весело спросила мадам. «Что вы говорите, мосье Роббинс? Ах, эти красивые маленькие кусочки бумаги? Одно время я думала, что это, как вы это называете, календари, а эти маленькие цифры внизу — дни месяца. Но нет, эта стена треснула на этом месте, мосье Роббинс, и я прикрепила сюда эти маленькие кусочки бумаги, чтобы скрыть трещину. Мне кажется, что цвет их так хорошо гармонирует с обоями. А откуда я их достала? Ах да, я очень хорошо помню. Однажды мосье Морен пришел ко мне, это было почти за месяц до его смерти. Это было в то время, когда он обещал поместить эти деньги для меня. Мосье Морен оставил эти маленькие кусочки бумаги на этом столе и говорил очень много о деньгах, чего я никак не могла понять. Но я больше никогда не видела этих денег. Этот мосье Морен — плохой человек. А что, как вы называете эти кусочки бумаги, мосье Роббинс? Это ваши $20000 с неотрезанными купонами, — сказал он, обводя большим пальцем каждое из четырех обязательств. Надо будет пригласить обойщика, чтобы он аккуратно отлепил их от стены. Он вытащил Дюмара за рукав в другую комнату. Мадам звала Николет и Мэмэ, чтобы они пришли посмотреть на богатство, возвращенное ей мосье Мореном, этим лучшим из людей, этим праведником, находящимся теперь в раю. «Дюмарчик, я загуляю. 3 дня, уважаемый Пикаюн, придется обойтись без моих ценных услуг. Я рекомендую тебе присоединиться ко мне. Это зеленое снадобье, которое ты пьешь, ни к чему. Оно будет мысль. Нам же необходимо забыться. Я представлю тебя единственной даме, которая может в данном случае гарантировать достижение желаемого результата. Имя ее — миссис Виски из Кентукки, выдержанная в течение 12 лет в кувшинах. Как тебе нравится эта идея?» «Алюн», — сказал Дюмар. «Шершеляфам». Текст читал Альдакатан.